что. Глава третья. Виконт или добродетель? Автора упрекнут в непочтительности. Скажут, чуть ли не каждое попавшееся на глаза лицо превращается в карикатуру. Чуть ли не вся наша жизнь — повод для зубоскальства. Это, разумеется, не так. Можно было бы вспомнить и знаменитый афоризм насчет невидимых миру слез, и все же оснований для упреков достаточно. Жуткая и неправдоподобная катастрофа, постигшая столицу, тяжкие предчувствия и общий раздрызг — во всем этом нет ничего смешного. А между тем, каков тон? Прав читатель, испытывающий злость и усталость от бесконечных ухмылок, и трижды правы были бы действующие лица, если бы они были живы и выступили с опровержением. Но что делать? Что делать, о Господи, если серьезный слог сам звучит как пародия? Итак, вернемся к нашим баранам. Да, это правда, если вас это интересует. Мой прадед был его родным братом. Стало быть, сами решайте, в какой мы степени родства. А мать этих двух братьев была родом из Шотландии. Князь Андрей Саврасович, наш прапрадед, увез ее от мужа в Россию. Есть в нашем роду и шведская кровь, и немецкая. А вот это место, где мы с вами находимся, это гнусная окраина, когда-то называлась Олсуфьево. Мы ведь не только Вяземские, не только Гризебахи, мы еще и Олсуфьевы. Здесь было, но я думаю, нам все-таки надо ближе к делу. Олег Растович, а это правда, сказал Илья, подмигнув соседке, что вашим предком был маркиз, как его? Олег Растович сверкнул стеклышками пенсне. Не маркиз, а виконт. Огюстен Этьен Викон де Бражелон. Что тут странного? Впрочем, минуточку, раз уж вы так интересуетесь. Он зашлепал из комнаты. Гостья растерянно смотрела ему вслед. Рубин вертел в руках кремлевскую башню из янтаря с надписью над воротами. Многоуважаемому О.Э.В. в день 60-летия в знак благодарности от друзей. Голос хозяина послышался в закоулках квартиры. Зимой 1812 года башня упала на пол. Шурочка в ужасе прижала ладонь ко рту. В последнюю минуту удалось кое-как насадить отвалившуюся звезду на обломок шпиля. Сувенир был пристроен в шкафу перед книгами, стекло задвинуто. Явился Ирастович с пожелтелым канделябром, на этот раз настоящим, и фанерным щитом с ручками для продевания руки. Он прислонил щит к своему креслу, перед креслом поставили канделябр, потушили торшер и зажгли свечи. — Раз уж вы так интересуетесь, — промолвил хозяин, — маленькая романтическая история. Зимой 1812 года при отступлении Наполеона из Вязьмы там остался раненый поручик. Его перевезли в загородный дом помещиков Кулебякиных. Была такая, если не ошибаюсь, вдова Варвара Осиповна Кулебякина. Вдвоем с дочерью они выходили раненого француза. А года через два его разыскал в Вязьме отец Викон де Бражелон. Вы, наверное, уже решили, что дочка втюрилась в молодого поручика. Ничуть не бывало. Она подарила свое сердце старому виконту. Поручик, он даже, кажется, был не французом, а вюртембергцем. Побочный сын, хрен его знает, обычная история. Все мы в каком-то смысле побочные дети. Так вот, поручик остался с носом. Принужден был уступить поле боя. Отбыл свой Вюртенберг. И что с ним было дальше, неизвестно и неинтересно. А вот папаша, который был, между прочим, старше самой матушки, папаша-таки женился на дочери и стал одновременно и зятем, и отцом семейства. Вдова была вне себя от ревности. Однако злые языки утверждали, будто он утешал обеих дам. И будто бы, ну это уже легенда, обе имели детей. Впрочем, я происхожу от старшей. «Фу!» — сказал, нагибаясь, Олег Растович, и канделябр потух, распространяя слабую вонь. «Можете ли вы мне объяснить, зачем я приволок эту руину?» Щит был водружен на кресло. «Так на чем, — пробормотал он, — мы остановились?» «В самом деле, на чем?» «Да, в левой половине золотой шеврон с тремя ядрами и тремя звездами на голубом поле. Знак того, что прапрадед мой был лейб-кумпанцем и находился среди тех солдат, что помогли Елизавете взойти на российский трон. Все были возведены в дворянство, получили наделы и все такое. Что касается правой половины, то она принадлежит виконту. Три луны, значение их неизвестно. Согласно глухому преданию, этот астрологический рисунок содержит предсказание о будущем рода. Я занимаюсь сейчас конструированием совокупного герба, объединяющего все четыре фамилии. Наступила тишина, снизу донеслось какое-то движение, осторожный подвыв. «Все умерли», — прошептал Олег Растович, — «и кулебякины, и алсуфьевы, и шведы, и немцы, и хрен знает кто». Послышалось цоканье когтей вверх-вниз, урчание, и снова кто-то гавкнул. «Молчать!» — закричал хозяин. Пудель залился лаем. «Вот я сейчас тебя, проходимца!» «Так на чем...» «Ну-с!» — промолвил он, расправил на шее бабочку и приосанился. «Прошу!» Комната, называемая студией, была перегорожена ширмой. У окна помещался фотоаппарат на треноге. «Милочка моя, не волнуйтесь, дело есть дело. Рядом, если надо, туалет. Сниматься пока не будем. В другой раз, может быть. Фотографии понадобятся для альбома. Но сперва я должен оценить ваши данные. Илья, будьте любезны». Он показал пальцем, где включить подсветку. «Пожалуй, верхний свет не нужен. Если вы мне принесете чуточку подкрепиться там, на столике, буду благодарен по гроб жизни. Шторы опустите. Нужно учитывать все. Цвет волос, глаз. О, вечная поясница! Позвольте, я прилягу. Милочка, вы живы? Мы ждем. Мы терпеливо ждем». Прошло довольно много времени, прежде чем она выступила, сильно робея из-за ширмы. Студия преобразилась, сияние ламп придало спектаклю фантастический вид. Олег Растович лежал на кушетке, он взглянул на Шуру, грозно втянул воздух мясным носом и тотчас прикрыл рукой глаза. «Дорогуша, вам придется, — пробормотал он, — самым внимательным образом заняться своим бельем. Таких тряпок никто больше не носит. Их нужно просто выкинуть. Теперь совсем». Она исчезла за ширмой и вышла через минуту, близкая к обмороку. Эрастович лежал, не отнимая руки от глаз. «Готово? — спросил он. — Да, — сказала она еле слышно. Он сел, держа перед собой бокал. — Жарко, — промолвил он и снял берет, чтобы обмахиваться им. Или это был жест уважения к красоте? Лилово-седые кудри окружали его череп. Олег Растович отхлебнул хорошую порцию. Бокал стоял на полу возле его ног. Он снял пенсне, подышал, протер, вновь насадил на мясной нос, нахмурил пышные брови. — Ну-с, по-немецки «орех». Обратите внимание на эту линию. Люсенька, или как вас? Чуть-чуть влево. Голова повернута в противоположную сторону. Слегка скосить глаза. Нет, так нельзя. Опустите руки. Правая на лоне. Я сказал на лоне. Поза Афродиты. Прекрасно. Теперь станьте прямо, просто так. Руки опустите. Старые мастера назвали это позой добродетели. Почему бы и нет? Вам не холодно? Здесь не должно быть холодно. Теперь спиной. Ягодицы — просто прелесть. Я положительно уверен, что вы будете иметь успех. Видите ли, друзья мои? Мерный голос Ирастовича напоминал голос лектора или экскурсовода. Видите ли, Майоль создал женщину с тяжелыми бедрами, этакую Астарту с могучими формами, мощными, почти каменными ногами. Это было актом исключительной смелости, это было революцией. Но я остаюсь верен классическому канону. Я счастлив, милая, поздравить вас с тем, что вы не успели отяжелеть. Бедра должны иметь форму фригийской лиры. Живот, как это ни парадоксально, должен оставаться маленьким, хотя и выпуклым. Видно, впрочем, что вы рожали. И без абортов, небось, тоже не обошлось. Жизнь есть жизнь. Видите ли, я вам скажу так, — продолжал он, отнесясь к Рубину. Все дело не столько в формах, сколько в пропорциях. Это звучит как банальность, и тем не менее далеко не все это понимают. Женщины склонны придавать преувеличенное значение той или иной детали. Женщины вообще поглощены деталями, так сказать, не видят из-за деревьев леса. Одни обеспокоены тем, что у них слишком маленький бюст. Другие думают, что надо обязательно иметь шаровидные груди. А грушевидные — это якобы уже не так красиво. Большая грудь тоже плохо. Все это вздор. В действительности размеры сами по себе не имеют значения. Важно, чтобы они вписывались в общую панораму. Согласовывались со всем остальным, с ростом, шириной бедер. Для художника это азбучная истина. Но главное — это музыкальность линий. Терпение, милочка, станьте бочком. Внимание! Его палец вознесся в воздух. Что я подразумеваю под музыкальностью? Прослеживая линию, идущую от подбородка к коленкам, мы должны получить единую мелодию, непрерывный тематический ход. Как всякая тема, эта мелодия обладает внутренней логикой. Это пока еще только контур, посвящение в женственность. Ибо, заметьте, вы еще не видите женщину, не владеете ее образом. То, что вам предстает лишь мелодия женственности. Люся, или как вас там, прошу терпения, вас касается. Вот круглый, слегка подтянутый к нижней губе подбородок, затем плавная диминуэндо шея, переходящая в проникновенную песнь, в торжествующий дуэт грудей, который завершает легкая фериатура, форшлаг сосков. При этом второй форшлаг как бы эхом звучит позади первого. Вот почему, кстати, спелые груди требуют и хорошо развитых выпуклых сосков. После чего, пардон, он прервал себя, чтобы отхлебнуть из бокала. Да, после чего мелодия, нисходя, делает небольшой ритмический перебой. Вы слышите синкопу, теплая тяжесть молочных желез, их мощный, но приглушенный аккорд переходит в задумчивую, прохладную кантилену живота. Мелодия растет, и вновь легкий провал, снова форшлаг, впадина пупка. Вот, кстати сказать, один из наиболее спорных вопросов музыкальной эстетики женского тела. Как отнестись к пупку? Нужен ли он? Не нарушает ли он мелодию? Еще Резкин писал о том, что пупок Афродиты Арльской — единственное, что грозит нарушить ее совершенство. Вот почему он едва заметен. Читайте Резкина, мой друг. Дело дошло до того, что некоторые знаменитые красавицы в эпоху Возрождения, известный факт, зашивали себе умбиликус. Да-да, предпочитая хирургический рубец восхитительному природному дефекту, который, на мой взгляд, не только не портит женский живот, но, напротив, придает ему пикантность. Это, если угодно, родник среди пустыни. Это глаз, который смотрит на вас посреди живота. У индусов существует поверье, что из зернышка, брошенного в пупок богини, возрастает лотос. Из пупка вишны рождается Брама. Можно понять, впрочем, продолжал вдохновенно Олег Растович, откуда возникло это гонение на пупок. Не только из соображений эстетики, тем более что эстетические аргументы, на мой взгляд, неубедительны. Я решительный сторонник пупка. Взгляните, Александра, чуть-чуть влево, достаточно. Взгляните, какая прелесть этот пупок. Это крохотная раковина, не правда ли? Так вот, откуда же все-таки это гонение? В чем дело? Почему? Я вам отвечу. Потому что пупок претендует, так сказать, на привилегию считаться центром тела. У индусов так оно и есть. Вообще, пуп, как середина и средоточие тела, а значит и центр мироздания, у древних римлян это интереснейшая тема. Центр тела, и, следовательно, отвлекает от другого центра. Это, можно сказать, вопрос принципиальный. Но мы отвлеклись. Итак, нисходящий звукоряд, спуск к низинам разрешается мягким аккордом. Я говорю о Венерином холме. Тоже, знаете ли, своеобразный композиционный ход. Ведь, казалось бы, мы ожидаем плавного нисхождения, равномерного спуска к кратеру, к завершению, в тайную щель. А вместо этого мелодия, хоть и обессиленная ожиданием, взмывает в последний раз. Как бы перед смертью, словно вспыхнувший и затухающий огонь, в последний раз, чтобы окинуть взором всю себя. «У вас бывают ночные дежурства?» — спросил он, когда демонстрация была окончена. «Суточные», — пролепетала Шурочка. «Сутки отработала, 2 дня свободных».